И она прошептала. «Вы все считаете меня дурой чокнутой, свихнувшейся? Ну и пусть, а я сама знаю, что сумасшедшая. Пускай, пускай, какая мне разница, сумасшедшая и сумасшедшая, только я тебе скажу. Такие, как я, все насквозь видят, из таких колдуньи выходят и пророчицы». Борька дернулся, но она не дала ему отстраниться. Она прильнула к нему, прижалась еще сильнее. И снова она властвовала над ним, но совсем иначе. Не физически властвовала, а духовно-психически. Он сам не знал, как. Она могла сейчас сделать с ним, что хотела. Но она не стала пользоваться этим. Она только вновь зашептала на ухо, отрешенно, будто кто-то посторонний водил ее языком. «Оставь ее! Оставь! Нет!» «Правда, я не из-за себя прошу. Мне не надо тебя. Я к тебе больше никогда не подойду. Но ты должен ее оставить. Я все вижу. Я все знаю. Я вижу страшное, жуткое. Нет, ты не умрешь. Ты не должен умереть». «А я и не собираюсь», — отозвался Борька. Она резко отпихнула его от себя, отвернулась, застыла, голая, худющая, беззащитная, и сказала, не оборачиваясь, словно бросила слова в пустоту, «Уходи». Борька застыл в нерешительности. «Ты хотела? Я уже все сказала», — проговорила она хрипло. «Нет, не все». Тонька на миг обернулась, сверкнули глаза, обычные, серые, молящие, без оттенка безумия, но тут же погасли. «Она погубит тебя, помни, погубит, но я не могу тебя остановить, и ты сам не остановишься. Уходи». Черецкий вздохнул с присвистом, кашлянул, потоптался и вышел. На душе у него было погано, и какая такая нелегкая понесла его в этот чертов блиндаж. Нет, ноги его больше там не будет, все, хватит. А что было, то было, прошло. Ерунда. Чего взять с больной, с дурочки, с несчастной, ее лишь пожалеть можно. Не хватало всерьез принимать все, что она вытворяла, все, что говорила, пророчила. Бред. У самого выхода он столкнулся с Новиковым. «Ты чего там делал?» — поинтересовался сержант. «Отдыхал». «Знаем, как там отдыхает. А ну, живо в казарму. И чтоб больше духу твоего здесь не было. Развели, понимаешь». Черецкий не заставил себя упрашивать. Ему не нужны были дополнительные трудности. И так хватало. А Новиков зашел внутрь. Огляделся, он сразу понял, что здесь происходило минуту назад, но пока никого и ничего предосудительного не видел. Он пригнулся, прошел под трубой, но распрямиться не успел. Его оседлали. «Ага, попался!» — завизжала Тонька. Она была в восторге, радовалась, как малое дитя. Новиков выпрямился, но не смог ее скинуть с себя. Она держалась на нем цепко и умело, словно лихой всадник на верном скакуне. Хорошо, что никто не видел этого безобразия. Новиков дорожил своей репутацией, и к Тоньке он заходил редко, когда на душе кошки скребли, а в последние 3 месяца и вовсе не посещал ее. «Слезь, шалава!» «Ну уж нетушки!» Она вскарабкалась еще выше, положила локти на плечи. «Ни за какие ковришки. Вот поцелуй меня по 3 разочка в каждую коленочку. Тогда подумаю». Ее голые коленки впрямь торчали почти под носом у Николая. Но ему было не до любовных потех и игрищ. У него на душе свербило. «Я тебе сколько раз говорил, что проваливало из счастья, а?» — сорвался он на крик. «Ты хочешь, чтоб из-за тебя на губу или дисбат кто попал, а? Говори, блудня чертова!» «Полюби меня, матросик, я тебе все скажу, все открою», — не унималась Тонька. «Сейчас, сапоги только сниму». Николай разозлился не на шутку. «Слазь, стерва!» Он вцепился в ее ноги руками, сжал пальцами мякоть, так сжал, что суставы захрустели. Она завизжала, застонала, выгнулась, чуть не сворачивая позвоночника. «Еще, еще, миленький!» Он ущипнул ее еще и еще, теряя разум от злости, от бессилия и от дурацкого своего положения. Но она вообще с ума сошла. Она так вцепилась в его шею, что чуть не придушила. Из горла ее вырвался сип вожделенный и какой-то животный. Она изнемогала от нахлынувших на нее болезненно-сладостных чувств и требовала «Еще, еще, еще!» «Ну, сейчас ты у меня дождешься!» Он подошел к трубе. Повернулся спиной так, чтобы она касалась поясницы железа, и качнулся назад. «Ой, нетушки, мы так не договаривались!» — завизжала она на одной ноте. И выпустила его, разжала ноги, ухватилась руками, за трубу повисла на ней. «Мы вообще никак не договаривались», — сказал Николай. Но сказал мягче, добрее. Он вдруг почувствовал себя виноватым, перегнул палку. Ну, как иначе с этой шалавой? И она почувствовала слабину. «Калюнчик, ну, последний разочек, давай». Он повернулся к ней лицом и убедился. «Да, она опять голая, совершенно голая. Если кто-нибудь войдет, стыда не оберешься». Но пока он думал, она обхватила его ногами. Качнулась, заманивая, завлекая, еще и еще раз. Она не разжимала рук, висела на трубе, знала. Опустится, станет на ноги, и вся магия близости уйдет. Он отпихнет ее, убежит, оставив в одиночестве, в холоде и мраке. Нет уж. Она принялась раскачивать его, ритмично сдавливать ногами. Она знала, ее ноги не хуже, чем у самой писаной красавицы. Таким любая бы позавидовала. — Ты ненормальная, — выдавил он. — Ага, — кокетливо поддакнула она. — На несколько секундочек в день мы имеем право становиться ненормальными. И это окончательно расслабило Николая. Он сдался. Точнее, он отдался ее воле. Она сама все делала. Она ритмично и упруго покачивалась, ублажая его, а он скользил руками по ее телу, совсем позабыв, что она ненормальная, некрасивая, дикая. Напоследок шепнула. «Знаешь, Коля, а ведь тебя всегда и всюду будут любить несчастные женщины, брошенные, забытые, одинокие, и ты не найдешь себе других, но тебе с ними будет хорошо. Чего ты вылупился? Чего зыркаешь?» Николай разом отрезвел, оттолкнул ее. Он хотел закричать, затопать ногами, но не мог. Не мог и все. И потому он сказал тихо, чтоб через 2 минуты тебя в расположении части не было. Ясно? Учти, не поленюсь. Проверю. И если обманешь, я тебе задам. Я про тебя командованию доложу. Тонька голодуха не смотрела на него. Она натягивала на худющее тело старенькое, тоненькое, просвечивающее платьишко. Сегодня здесь больше некого было ждать. Все ушли в кино, все про нее забыли.